Что ж, сказание старое. Наш мир был рожден в древние времена, когда не существовало ни тьмы, ни света. И одна только тишина царила кругом, так длилась вечность, пока не вспыхнул свет, исторгнутый тем, кто все творит и создает. Это был наш владыка, заключил Мехил. Я бы советовал тебе не спешить, посоветовал Арис. Просто слушай, капитан, мой брат произносит упоительные речи, когда пересказывает легенды или сказки. Если его не перебивать, он расскажет так, что ты станешь видеть происходящее, словно оно происходит перед твоими глазами. Обожаю его рассказы, советовал Эльфарим. Продолжай, Арис. Я опущу тот промежуток вечности, какой разделяет жизнь общую и ее развитие от рождения и жизни нашего мира. Наш мир древен так, что пережил ни одного правителя. Наш один из тех, кто правит во времена смертных. Один. Говорю это слово и сам уже не верю. Двое. Он и она. Не стану повествовать о нем. Тяжким будет мне этот рассказ. О ней. Была владычица так прекрасна, что ни один смертный не мог бы представить. Не ликом и образом, но тем прекрасно, что дарила этому миру дары от себя. Мгновения было достаточно ей, чтобы осмотреть и излить красоту и жизнь туда, где ее не доставало. Верная помощница и любимая. Арис тяжело вздохнул. «Не могу. Все сдавливает внутри. Трудно говорить», — сказал он. «Словно силой велит мне молчать тот, кто был ей супругом в известные времена». «На беду не появилась от этого брака наследника этому миру. Один царит владыка. А она?» Волнение Ариса передалось и Мейхилу. Он очень остро чувствовал состояние служителя, словно темнота была идеальным проводником для его чувств. Командир был прав. За мгновение короткого рассказа Мейхил увидел прекрасный образ, излучающий лиловый свет, как пояс Ариса. Она исчезла. Нет точного предания о том, что с ней сталось. Известно только, что она отреклась служить владыке. Большего не скажу. «Так она отступница?» — спросил Элифарим. «Много раз слышал это. Сколько раз слушаю этот твой рассказ. До сих пор не могу в это поверить. Видно, сам ты не веришь. Ты когда-то говорил, что она вернется». «Вернется ли?» — со вздохом протянул Арис. «Она не для битв призвана, а попадет в кольцо раздоров во времена проклятия. Даже силы и возможности великих и владык не безграничны. И пусть она не так слаба была, когда покинула нас, но лета вне мира источат ее жизнь. Мир тряхлеет, рушится в ее отсутствии и совсем падет, если она не возвратится». Мейхил стал тяжело от его слов. Он верил служителю, ни одной мысли сомнений не посетило его ум. «Как вышло, что она покинула нас?» — спросил он. «Я этого не знаю. Я достиг посвящения, при котором разглашается ответ на этот вопрос, но я не успел это узнать. Как же получается, что ты веришь в то, чего нет? Ты веришь в ту, которая от нас ушла, она нас оставила?» — спросил Элифарим. Он снова не в первый уже раз задавал брату этот вопрос. Прежде он хотел завести брата в тупик, чтобы Арис вернулся к вере отца, чтобы стал мудрым советником, как желал его отец. Но с годами при редких встречах он спрашивал уже без интереса. Брат что-то знал и не признавался близким об источнике знания. Темнота скрыла его от глаз, но Элифарим представил задумчивого Ариса, которого видел в размышлении и печали. Его взгляд становился отсутствующим, и на губах блуждала грустная улыбка. Он казался странным. «Мы договорились, чтобы не касаться веры», — напомнил Арис. «Что-то я сегодня не в силах продолжать рассказа. Проведите остаток ночи без меня». Он ушел. Капитан и командир стояли в молчании. Первым заговорил Элифарим. «Порой мне кажется, что он безумен. Но в этом безумии есть что-то чистое и святое. Мне за столько лет не удалось добиться, что же он в действительности знает. Он охотно рассказывает красивые истории, не такие, как сегодня. Заслушаешься. Я чувствую себя маленьким и глупым рядом с ним до сих пор. Мы выросли, и по общему мнению я достиг большего, а с ним я всякий раз возвращаюсь в детство». «Мы не спросили об ободке из песни», — вспомнил Мейхил. «Не уверен, что расскажет. Не сегодня. Мы затронули священную для него тему. У Ариса развито самообладание, но если он волнуется, это знак. Он ушел, чтобы обратиться к своим видениям». «Это из-за нее. Я готов сам за ней бежать». «Капитан, ты ее слишком опекаешь. Если была твоя воля, ты отгородил бы ее от нас стенкой. откуда это непомерное чувство собственности. Я не стану обсуждать при моих войнах, чтоб не выносить раздор, но наедине мы обязаны решить этот вопрос. Так Ариана опека не придется по душе непростой девушке, а Аэл и вовсе не из простых. «Я не хочу объясняться», — заявил Михел. «Я не ставлю тебе вины. Я пытаюсь тебя понять». «Тогда сначала ответь мне, что в ней такого ты ощущаешь, что заставляет тебя следовать за ней?» «Прежде всего, обязательства перед Мелионом. Старик дал ясно понять, что от нее зависит судьба наших земель. Он дал ей реликвию, как надежному хранителю. Не без умысла. Она обретет с ней силу и величие в глазах толпы. В его представлении она почти великая. Я стараюсь не допускать этой мысли. Великие склонны играть нашими судьбами. Я не желал бы никому оказаться поблизости от великого. Страдания нашего погибшего короля тому свидетельство. Но мы точно не знаем ее намерений. Я не обвиняю ее в дурном. Мне подобное не приходило бы в голову. Поэтому я осторожен и не стремлюсь питать глубокие чувства. Но она заслужила доверие. Ее оболгали в столице. Она же не осталась доказывать свою правоту. Пошла за королевой, чтобы спасать ее от людей четвертого мира. Это намерение мне непонятно. Но оно благородно само по себе. Она испытала нас, осознавшись, куда она идет. У меня радость трепет внутри, когда я ее вижу. От нее исходит сила, которая не связана с ее воинскими способностями. Меня не удивляет, что такая девушка увлекла тебя. Я говорю о любви, Михел. Но как старый знакомый и новый друг. Позволь считать тебя таковым. Я хочу сказать, что надежды твои напрасны. Постой, не перебивай меня. За существами, подобными ей, кто бы они ни были, по происхождению тянется шлейф прошлого. Для нее возраста она наделена умом и опытом старших. А это означает, что ее путь был трудным. И она о нем не расскажет, потому что он тяжким грузом может лечь на плечи ближних, вызывая жалость, страх, разрывая тонкие связи доверия, а порой и провоцируя на отречение от дружбы. Поэтому я никогда не спрошу, кто она такая. Мне довольно видеть то, что я теперь вижу. Мои чувства так заметны, смущенно спросил Михел. Заметны. Я напоминаю тебе простую мудрость, какую учили и вас, хранители королевы, и нас, охрану короля. Не должно терять голову из-за женщины. Кто бы она ни была. Это ослабляет волю, ослабляет нашу способность действовать. Я готов пережить влюбленность. Это неплохо. От этого расцветают красивые чувства, и мир окрашивается другими красками. Но я никогда не позволю женщине изменить мою жизнь, заключил Эли Фарим. А я позволил. И это самое лучшее, что я сделал. С убежденностью заявил Михел. Я прошел за ней, потому что люблю. Я начинаю понимать твоего брата. Этак ты станешь поклонником владычицы, тихо рассмеялся Эли Фарим. Мне интересно, почему он не верит во владыку? Спросил Михел. Верит. Но лучше я тебе скажу. А то он искусно приведет тебя к своему пониманию вещей. Нельзя сказать, что они верят конкретно либо во владыку, либо во владычицу. Они убеждены, что исчезновение супруги владыки связано с древним проклятием, которое постигло великого нашего правителя. Откуда взялись эти догмы и кто их принес, мне неизвестно. Источник они не выдадут, даже если бы им грозило истребление. Они убеждены, что существует предание о возвращении женской ипостаси в наш мир. А пока они взяли на себя труд, культивируют все, что связано с красотой, гармонией и женским началом, коротко объяснил Эли Фарим. Забавно, как сказала бы Эл, усмехнулся Мэйхил. Верить в то, чего нет? Что может вернуться? А в чем заключается проклятие? Я этого не знаю. И не следует узнавать смертному то, что и великим знать не стоит. Ответь мне на другой вопрос, капитан. Не упоминала ли наша таинственная спутница, зачем ей спасать королеву? Она упоминала о том, что они враждовали раньше. Эл намеревалась примириться с ней. Она упомянула, что королеве пора возвратиться домой. Не понимаю, как она может приказать королеве или принудить ее. Тут, я полагаю, Эл преувеличивает свои возможности. Эли Фарим вдруг рассмеялся. Королева приказала ее в тюрьму запереть и поспешила исчезнуть из города, как только появилась твоя Эл. Кто бы так ее еще напугал, эту злыдню, а? А я прихожу в состояние детской радости, когда вспоминаю этот случай. Мне до глубины души приятно, что я увидел существо, способное испугать нашу хладнокровную и надменную королеву. Она пришла к королю, — возразил Михел. «Сам Мелион мне сказал, что она пришла за королевой», — в свою очередь возразил Элифарим. «Проклятие! Значит, правда, что она хотела ее убить и хочет!» «И убьет. Арис подозревает, что она слуга владыки или странник. Лучше бы второе. Но для тебя обе эти ипостаси — сплошное разочарование», — вздохнул Элифарим. «Эл-странник! Большего бреда и представить себе нельзя! Сказки твоего брата крепко засели в твоей голове», — Мейхил усмехнулся. «Так владыке позволит страннику разгуливать по нашему миру. А мое сердце говорит, что она не то и не другое. Она окружила себя ореолом таинственности, чтобы чудаки вроде Ариса верили в ее величие. Она с самого начала напоминала мне разбойника. А вдруг ее целью является реликвия?» «Мейхил, ночь туманит твой ум. Она бы не стала с нами связываться, удрала бы из дворца. А я верю в то, что она претендует на наш трон. Если она с севера, как говорят, то, может быть, она изгнанная принцесса или королева, муж которой погиб и ее изгнали, заменив другой. Вот она и ищет себе нового трона. Но хвала небесам и владыке, я прямо сейчас бы присягнул такой королеве». Элифарим услышал печальный вздох Мейхила. Такое предположение не делает его дорогу к сердцу Эл ближе. Элифарим не опасался другого. Поведение брата говорило за то, что она может оказаться немалого ранга в иерархии смертных. Он опасался, что Эл окажется великой, и гнал от себя эту мысль. Открытое поведение девушки и ее добрый нрав говорили об обратном. С самого начала знакомства командир королевской стражи зарекся гадать, кто она такая. Просто поверил Мелиону. Но Мейхил, который оказался жертвой бурных обстоятельств и изведал смерть, не заслуживал еще и разбитых надежд. Элифарим тоже вздохнул. «Согласимся с тем, что мы чем-то поможем ей в пути, в трудном состязании с королевой. Мы ее спутники. Пусть мы идем к разным целям, но одной дорогой. Я нахожу такое путешествие приятным», — закончил он. «Согласен», — кивнул Мейхил и, наконец, улыбнулся. День был очень трудным. От утренней ссоры с Эл и его ревности днем остался осадок и чувство вины. Прыжок в воду и, связывая с ним затмение убежденность, что между ними произошло нечто значительное, будоражили его воображение. Какие у нее были глаза? Почему он помнит их, если она просила в них не смотреть? Он не получил ясного ответа, но готов согласиться с мнением Эльфарима. Предмет его чувств ускользает от него. Мейхил стал размышлять, как ему пережить все это, если она не ответит его чувствам, добиваться ли взаимности или оставить попытки. Он жаждал ее внимания. Он закрыл глаза и вспомнил, как парил на высоте холма. И это воспоминание помогло затмить грустные переживания этого дня.